Настроение за ужином у всех было радостное. Нашли прекрасное место у самых развалин, где парнишки и собака будут стеречь лошадей, пока мы ведем раскопки. Но с наступлением темноты в развалинах начали завывать волки. Пришлось привязать лошадей вблизи палатки и поочередно поддерживать огонь. Утром, оставив ребят, трех лошадей и собаку, мы верхом направились в древний город для осмотра. Вскоре с обеих сторон потянулись стены массивных зданий, частью уже превращенные в холмы. Между ними, в обе стороны, уходили улицы или узкие переулки. В одном месте мы увидели на высоком фундаменте высеченную из камня статую странной птицы с длинной шеей и головой. В другом месте возвышалась острая игла, вероятно, остаток сторожевой башни. Еще дальше поднимались две башни, внизу соединенные друг с другом, напоминая седло. Затем выехали на площадь, среди которой стояли три башни разной высоты, обмытые дождями, поднимаясь среди обломков. За площадью опять пошли стены, улицы, переулки, и мы выехали на северную окраину города. Здесь нас поразила квадратная башня, а возле нее изваяние лежащего зверя. Упомяну, что зимой, заинтересовавшись после раскопок в Турфане древними городами, я выпросил у консула описание древности Египта и видел там снимки пирамид, сфинксов и огромных статуй фараонов. Изваяние возле башни было похоже на сфинкса. Хотя оно очень обветрилось, но еще различимы были лапы, туловище и голова. Мы опять повернули вглубь города и выехали на обширную площадь. Ее песчаная почва была усыпана разноцветными камешками. С одной стороны тянулось высокое здание с башенками, карнизами, но совсем без оконных отверстий. Мы остановились. Думаю, что это был главный дворец начальника города или даже владетельного хана этой земли, сказал Лобсын. «Почему не видно оконных отверстий?» — заметил я. «Это, пожалуй, главная крепость среди города, в которой мог проживать царь». У подножия здания стояла квадратная башня. Она имела сажен 20 высоты, но казалась маленькой по сравнению со зданием, которое было раз в 5 выше. Мы стали огибать конец этого сооружения и увидели огромное изваяние сидящего человека, также очень пострадавшее. Повернули в другую сторону за площадью перед дворцом. Опять пошли улицы, стены с башнями. В одном месте башня поразила нас своей формой. Она походила на женщину на коленях, закутанную в халат и с чепцом на голове. Но, может быть, это было огромное изваяние. Потом мы выехали на другую окраину, и я не мог не воскликнуть. Вот здесь городское кладбище. Среди пустыря с редкими кустами возвышались надмогильные камни, саркофаги разных форм, то в виде лежащих животных, то массивных плит. А по соседству возвышалась башня, напоминавшая часовню. Прошло уже несколько часов, солнце пекло, повернули назад к стоянке. Все улицы были покрыты толстым слоем пыли, в которую ноги лошадей погружались выше копыта. На этой пыли ничего не росло, поверхность была совершенно голая. После нашего проезда оставались глубокие следы коней. Местами мы заметили следы дзеренов и волков. Но некоторые улицы вблизи залива озера Улус-Тунур представляли солончаки с бугорками вокруг кустиков. Мы заметили также, что в стенах зданий кое-где торчали каменные ядра разной величины. Очевидно, город подвергался обстрелу из пушек. А у подножия стен попадались осколки белого стекла, хотя оконных отверстий мы нигде не видели. Эти ядра в стенах указывали, что город не очень древний. Ведь порох изобретен только в 15 веке, а пушки, стрелявшие каменными ядрами, позже. Впрочем, я вспомнил, что китайцы знали порох гораздо раньше, чем в Европе, а греки и римляне бросали каменные ядра из особых машин, катапульт, при осаде городов. Долго за обедом обменивались впечатлениями и рассказывали ребятам о городе, лишь часть которого мы успели объехать за несколько часов. Потом стали обсуждать, в каком месте начинать раскопки. Видели мы много зданий, проехали много улиц, а нигде не заметили отверстий прежних окон и дверей, отметил я. «Оконное стекло кое-где видели», — сказал Лобсын. «Может быть, в то время окна делали маленькие, и они заплыли?» «Но двери-то не могли же быть такие же маленькие», — возразил я. «Неужели жители лазили в свои дома через крыши по приставным лестницам?» «Боялись постоянных нападений, потому не делали дверей. Сидели смирно в домах, убрав лестницы». «Я читал, что в старинных замках рыцарей окон было немного и все маленькие, но двери были, хотя бы одна на весь замок. А иногда бывали только потайные подземные выходы из замка во враг или в лес. Только тут место ровное, а врагов нет», — продолжал я рассуждать. «Впрочем, и потайные ходы могли завалиться. Видел, сколько песку на улицах?» «Как же быть? Лестницы у нас нет, чтобы приставить и посмотреть, что внутри. Есть ли пустота или все завалилось?» «Не попробовать ли пробить стену в какой-нибудь башне, чтобы забраться внутрь? Я подметил, что дома построены не из тесаного камня или обожженного кирпича, а из мягкого материала слоями, которые, вероятно, тут же по соседству копали. Пробить ход кайлой и лопатой, может быть, нетрудно будет?» «Сначала не попробовать ли нам покопать прямо на улице, возле дома? Должны найтись какие-нибудь вещи, осколки посуды, монеты, кости». «В Турфане такое место на улице мы раскопали. Немец нам его указал. Это легче, чем стены пробивать».